Часть восьмая. Кретинистическая. Вытянутая алая голова оказалась шлемом, а багровый глаз — экраном, разбитым вдребезги, кстати. Видимо, остальное — местный аналог скафандра, но... «Дорн, ты меня хотел убить!» Но зеленый пришелец не то что не объяснился, он даже извиниться не удосужился. Тупо переводил растерянный взгляд с моего героя на капитана и обратно. Потом... медленно опустил глаза на Двара. Демон старательно и безрезультатно пытался отскрести себя от пола, а от себя самого прикинувшуюся трупом девицу. Потом координатор перевел взгляд на крокодила, не менее ошарашенно разглядывающего все то же самое. «Вот ёпть!» — булькнул зеленый пришелец, выронил разбитый шлем рыжий на спину и застонал, оседая на пол. Девушка вздрогнула и прикусила губу, но не издала ни звука, и безжизненной тушкой осталась лежать на демоне, грудью на лице. Хм, если это такой способ соблазнения, то мне его точно не освоить. И стрёмно, и настолько выдающейся груди нету. Правое ухо зеленого дернулось, затем его примеру последовало левое ухо и левое же веко. Дорн оглянулся. Не знаю, что он увидел в моей спальне, но посерел основательно. Капитан негромко зарычал. Каким-то образом в долю секунды переместился ангелу за спину, схватил меня и, как мешок картошки, перекинул через плечо. Правда, легко и довольно аккуратно, но... нет, Тарадин не мой герой. Герой должен девушку на руках носить так, чтобы она имела возможность обвивать мускулистую шею руками и трепетать ресницами, заглядывая в суровые глаза рыцаря. А я на что смотрю? Вот-вот. Не то чтобы вид открывался какой-то совсем отвратительный, но мужская попа в обтягивающих штанах — это уже перебор. Хотя... нет уж, какое к черту хотя, я девушка приличная. Подумав, взвесила все «за» и «против» и приняла решение немедленно удалиться в обморок. Правда, организм начхал и на скромность, и на приличие, и даже на мое волевое решение. Пришлось зажмуриться, застонать и подергать ножкой. Я бы и ручкой подергала, но в этом случае рисковала попасть ладошкой по тому самому месту капитана, куда приличной девушке смотреть нельзя, не то что попадать ладошками. «Все сюда!» Вдруг рявкнул капитан. «Быстро!» Что-то в его голосе мне очень не понравилось, и в то же время жутковато вибрирующие нотки пугали, но и завораживали одновременно. Ощущение, будто огромная лохматая собака с умильными глазами рычит и синхронно машет хвостом. «Наверное, держи меня, когтистые руки Тарадина, чуть менее бережно, я бы поверила злобности рыка, а так...» Просто захотелось погладить по голове и угостить чем-то вкусненьким. «Ой, вкусненькое! Так был же тортик! И фруктики тоже! Надо обязательно проверить, может, что и уцелело. На пропавшее вино мне по барабану, а вот покушать не мешало бы». Когда капитан, словно и не заметив разыгранного обморока, опустил на ноги, голова закружилась. Мужчина предусмотрительно придержал за плечи, пока я, покачиваясь, восстанавливала утраченное равновесие. Едва шум в ушах немного стих, из-под лобья глянула вверх, оценивая настроение вроде как начальства. Тарадин на меня вообще не смотрел, вперев взгляд в дверной проем за моей спиной. «И чего тащил сюда?» — спрашивается. «Разгром тут полнейший. Одно только окно до неба и остались». Ах да, еще дверь в ванную, но ту почти не видно. Я ж дверь в цвет стены покрасила, да так и оставила. А в остальном? От кровати не осталось совсем ничего, только невнятные грязно-серые пятна на стенах и полу. Ковер в подпаленных и воняет горелой шерстью. Кругом перья, пух и какие-то ошметки. Пододеяльник, что ли, уже и не разобрать. Еще в наличии две сковородки, одна из которых треснула пополам. Ну и разобранная почти на щепки бирюзовая дверка. Косяк в дворовой крови. При таком раскладе полумрак, звездное небо над головой и океан, ворчливо переплетающие волны за иллюзорным окном, смотрелись очень уж неуместно. Полумрак еще туда-сюда, хоть и не так сильно бедлам в глаза бросался, а остальное... Тяжело вздохнув, я оглянулась. Мой чуткий герой, озаботившийся нуждами желудка, оголодавший инопланетянки, был уже в комнате. Он стоял всего в паре метров и настороженно следил за капитаном. Губы у спасителя были крепко сжаты. Между бровей пролегла тонкая вертикальная складка. Странно, такое впечатление, что он за меня боится. А раз смотрит исключительно на Тародина, значит, считает угрозой именно его. Я озадаченно покосилась на придерживающего за плечо мужчину в синем. Чешуйки на скулах слегка побледнели, да и полосы на горле опять поменяли цвет. Исчез режущий глаз рыжевато-коричневый оттенок. Белая дымка, окутывающая прежде худощавую фигуру, стала едва заметной, а клыки снова уменьшились до нормальных размеров. Только удлиненные антрацитово-черные когти не давали усомниться, что недавние метаморфозы имели место быть. Внимательно глядя на эти самые когти, ярко контрастирующие с белой кожей моего предплечья, прислушалась к себе. Нет, несмотря на опасения персонального ангела, уверена, вреда мне Тародин не причинит ни за какие коврижки. Откуда только такая уверенность? Знать бы. Пока размышляла, в разгромленной комнате собрались все. Понурые, усталые и откровенно напуганные. Двар, с трудом стоящий на ногах, привалился спиной к стене. Крокодил что-то шепотом втюхивал, нервно потирающий горло рыжий. Дорн дрожал напротив капитана, упорно пряча за спину идиотский веник, с которым гонялся за мной. Зеленые висючие уши то и дело подрагивали, и это придавало образу пришельца флёр трагизма. «Угу, Гамлет, блин. С веником. И в скафандре. Ему еще вантус вместо черепа. И полный каюк». Тем не менее, нелепость ситуации и пронзительная безнадежность выражения его лица, то бишь морды, сделали свое дело. Мне стало просто жаль зеленое недоразумение». С другой стороны, говорить об этом я пока не собиралась. Еще чего. Пусть сначала объяснится и хотя бы попросит прощения. Он меня чуть не убил. Комнату мне разгромил. Капитан из-за него едва не загнулся. Вот пусть теперь Дорн сам и расхлебывает кашу, которую заварил. Содрогнулась, вспомнив его полубезумное «сдохни, ёпть». Наверное, шлем сильно искажал голос, придавая ему гулкие неживые нотки. Но слова-то... Почему вообще Лопоухий решил меня убить? На кой черт ему это понадобилось? Ай, все равно сама не догадаюсь, а капитан так или иначе выяснит это и наверняка расскажет. Вот присесть бы не помешало. Или прилечь, если уж совсем от души. Коленки почти подгибались от слабости, в голове шумело, и все в боковом зрении расплывалось. Кушеточку бы сейчас. Угусь. Или хотя бы коврик, лишь бы без блох. Я помнила, конечно, о возможности создать мебель, но на это просто никаких сил не было. Ни моральных, ни физических. Вот если передохнуть и подкрепиться... «Тародин», — подергала капитана за рукав. Когда мужчина, словно нехотя, посмотрел на меня, добавила. «А в коридоре тортик остался. И фрукты какие-то. Можно я за ними схожу?» И жалобно так. «Очень кушать хочется». Начальство обвело присутствующих многообещающим мрачным взглядом. Почему-то мой герой удостоился самого пристального внимания. Не понимаю, он-то какое отношение имеет ко всей катавасии? Самым последним же пришел. И не просто пришел, а с едой и цветочками. А вино? А кто сказал, что это было вино? Может, у него сок в бутылке был? В конце концов, не пойман, не вор. А учитывая поведение остальных членов экипажа, употребление алкоголя... Даже не так, лишь намерение этот самый алкоголь употребить. Разве это такой уж грех? Все-таки строгое на капле начальство. Хотя не мне судить, конечно, и в чужой монастырь лезть со своими правилами. тем паче монастырь, инопланетный корабль, где все не как у людей. «Хорошо», — холодно кивнул капитан, — «я тебя провожу». И с нажимом. «Остальные пока побудут здесь и тщательно продумают, как будут оправдываться». «А может, я одна схожу?» — предложила осторожно. Не хотелось давать возможность этим психам опять чего-то понапридумывать, если откровенно. Да и Тарадин сам едва из лазарета, плюс по голове получил. Ему бы полежать, а он ко мне ручонки тянет с явным намерением нести. Меня и вправду пошатывало основательно, но дуэт двоих полуживых в походе за тортиком? «Или я могу сходить с ним?» Улыбаясь, шагнула к самому адекватному и небитому из всех присутствующих. «Надо в конце-то концов узнать, как зовут моего героя, а то ангел да ангел, он же...» Договорить Тарадин не позволил. Почему-то. С какого вдруг зарычал так, что даже перья с пола взметнулись, а пришельцы вжались в стены? В первую секунду герой отшатнулся, хотя в следующую уже шагнул ко мне, но было поздно. Капитан снова закинул меня на плечо и чуть ли не бегом вынес в гостиную. Я только возмущенно пискнула и покраснела. «Нет, ну сколько можно, а? Опять, простите, кверху задом, на глазах у всей честной компании. Ладно бы хоть одета была по-человечески. Я вообще не привыкла в ночнушке на людях появляться, не говоря уже о том, чтоб на нелюдях. Да еще при... Блин, надо все-таки узнать, как ангела-хранителя зовут». «Значит так», — прищурилась на дымящегося капитана, едва мужчина вернул меня с небес на землю, в смысле, с плеча на пол. «Не надо меня так таскать. Я понимаю, ты капитан и все такое, но...» «Ты есть хотела», — отрезал тот сухо и отвернулся, скрипнув зубами. «И сейчас хочу, но истина дороже», — заверила я его. И продолжила. «Во-первых, я не одета. Во-вторых, у тебя плечо жесткое и на живот давит. В-третьих, смотреть на твою... филейную часть я не нанималась». «Не смотри», — рявкнул Тарадин, но кожа на его щеках опять поменяла оттенок. «Значит, не безнадежен, раз краснеет, пусть и в своей манере». «Я-то не смотрю», — прошипела. «Зато на мою филейную часть, благодаря тебе, любуются все, кому не лень. Чего ты подорвался? Сам едва с того света и туда же. В конце концов, и без тебя есть кому проводить». «Это лишугу, да?» Вызверился пришелец, снова начиная вовсю дымиться. Почесав в затылке и воспользовавшись элементарным методом исключения, пришла к гениальному выводу. «Я полная дура». По всему выходило «Лишук» — никакое не «здрасть», а как раз имя моего инопланетного героя с бутербродами. И ведь он говорил, а я подумала: «Молчишь?» Уязвленная затянувшейся паузой зашипело начальство, снова наращивая клыки. «Думаешь, у него плечо не жесткое? Или, провожай тебя он, степень одетости потеряла бы значение?» Насчет плеча не в курсе, все еще пребывая в некоторой растерянности от собственной недогадливости, досадливо отмахнулась. «Он меня на плечах не таскал, на руках из ванной выносил», честно уточнила. «Это да, но в таком положении о твердости плеч не думается». И пар из ушей. Ну, не совсем пар и не совсем из ушей, но смысл тот же. Когда дымка приобрела багряный оттенок, Тарадин вкрадчиво и подозрительно ровно поинтересовался. «А о чем же тогда думается, когда тебя из ванной на руках выносят?» Я с любопытством уставилась на туман, стелющийся уже по всей гостиной. «О чем я тогда думала? Да не помню о чем, у меня тогда голова сильно кружилась и ноги подгибались». Капитан зарычал, а я обалдело уставилась на раскрывающиеся за спиной капитана крылья. «Ага, когда с дваром познакомилась, вот точно так же было». «А ты здесь летать собрался? Потолки низкие, ударишься же». «У меня остался только один вопрос». Игнорируя вполне уместное замечание, Тарадин подошел вплотную и склонился надо мной. «Тогда тебя сорочка не смущала?» Несмотря на язвительно-издевательские нотки в голосе ни с того ни с сего взбеленившегося начальства, ругаться не хотелось, и я просто честно сказала. «Не смущала. На мне тогда сорочки не было, я...» Капитан даже не зарычал. Звук, который невероятным образом произвели его голосовые связки, больше напоминал гудение движка от КамАЗа. Из спальни донесся слаженный стон членов команды, и мужчина рванул туда, едва не сбив меня с ног. Не тут-то было. Пусть и не понимаю, в чем, собственно, проблема, но то, что начальство собралось устраивать разнос подчиненным, до меня доперло. А я есть хочу. И полежать. Нет уж, пусть он разборки в другом месте и в другое время устраивает. Начальство или нет, но это моя комната. Раз отвели личную площадь, нечего ее не по назначению использовать. Цапнув капитана за крыло, попыталась притормозить дымящегося мужика, но тот дополнительного груза даже не заметил. В итоге я, пыхтя от злости и собственной беспомощности, прицепом проехалась по полу и на приличной скорости практически влетела в разгромленную спальню. Мдямс, в книжках главные герои в спальню летят на крыльях любви, а я... на крыльях обезумевшего пришельца. Угу. И не лечу, а еду. Про романтику, которая должна присутствовать в этой самой спальне, вообще молчу. У меня тут вместо нее куча пытающихся вжаться в стены пришельцев самого разнообразного колера. Только Лешук не имитирует обои. Но Блед... Ай! Мой буксир затормозил так резко и шел так быстро, что меня по инерции швырнуло вперед. И пахать бы мне носом обгоревший ковер, если бы не... Спаситель, как и всегда. Мой обожаемый ангел-хранитель поймал меня, летящую по принципу снаряда, выпущенного из пращи, на грудь. Ничего удивительного, ведь Лешук единственный остался стоять в центре комнаты, да и капитан затормозил прямо напротив. Слегка задыхаясь после нежданного полета, судорожно обняла свою блондинистую опору за шею. Ох, как же голова кружится! Взгляд упал на сковородку, в которую, судя по всему, шмякнулась бы моськой. Прониклась приятностью встречи лица с чугунным кругляшом. «Лешук, ты меня опять спас!» Выдохнула, теснее прижимаясь к парню. «Я бы с удовольствием вообще на нем повисла. Очень уж ноги дрожали. Спасибо, ты мой герой!» Ну, я и чмокнула его в щеку. Кто знал, что в космосе такое не приветствуется? Айя вон грудью Двару в лицо тыкала, и ничего. А тут... Чего началось? Капитан покрылся чешуей и громко зарычал. Пол в комнате заволокло алым туманом. Лешук принялся старательно запихивать меня себе за спину. А остальные дружно застонали и сползли на пол. А я обиделась. Вчера целый день нервы трепали все, кому не лень. До кровати еле добралась от слабости. Только-только начало все налаживаться, нате вам. Не успела проснуться и порадоваться общению с адекватным человеком, то бишь пришельцем, как ввалился зеленый агрессор в скафандре и с веником наперевес. И ладно бы он один, остальные ничуть не лучше. Комнату мне разгромили, поспать не дали, поесть не дали, претензий каких-то идиотских понавешали. Теперь вон на единственного, кто в гости, как положено, с гостинцами пришел, капитан зубы скалит. «Да что там зубы? Клыки уже!» Вздохнув поглубже, отцепилась от спасительной спины ангела-хранителя и решительно выступила вперед. «Ну, и как это называется?» Возмущенно воззрилась на капитана. «Ты чего рычишь, как советский пылесос? Дыма понапускал и...» Пожалуй, стоило высказываться чуть менее решительно, а выступать чуть более осмотрительно. Наступив в тумане на многострадальную сковородку, я нелепо взмахнула руками, пытаясь удержать ускользнувшее равновесие, и упала прямо Тародину в когтистые объятия. Меня стиснули, сжали, подняли до уровня совсем уже нечеловеческого лица и... «Вот теперь ты меня спас!» — пропищала. «А как не пищать, если ребра похрустывают от усиленного стискивания?» «И...» прошипел Тародин, склоняясь еще ниже и прищуривая удивительные густо-зеленые глазищи с алыми крапинками. «Ну, спасибо!» «И все?» «Надо же как-то обстановку разрядить было!» «Вот и...» Поцеловала капитана в чешуйчатую щеку. Правда, слегка не попала. То ли головокружение сыграло свою роль, то ли сам капитан дернулся. В общем, попала не в бровь, а в глаз». То есть не в щеку, а прямо в длиннющий клык, выступающий из-под нижней губы. На мгновение Тарадин замер, уставился на меня, будто я что-то невероятное сотворила, и прижал к себе еще крепче. Только крепче было уже некуда. Лишившись последних остатков воздуха, организм взял самоотвод и упал в обморок. Если честно, не упал, а обвис в руках капитана безжизненной тушкой. А если совсем-совсем честно, то до обморока все-таки чуть-чуть не дотянул. Но он очень старался, поэтому я решила организму подыграть и сделала вид, что меня тут нет. Видимо, получилось натурально, потому как Тарадин проникся. «Катя?» — хрипло удивленная и тут же испуганная. «Катя! О, нет!» Меня уже куда бережнее прижали к груди и... «Что я наделал?» «Пока ничего особенного». В дрожащем голосе откуда-то сбоку я опознала крокодила, который, кажется, урак. Но если не успокоитесь... «А может, все-таки безопаснее ёпть, пока она без сознания, в анабиоз погрузить, а?» Внес свои 10 копеек Дорн. «На планете разморозим и...» «Чего? За что? Вот сволочи! Чуть не убили, а теперь меня в гроб на сохранение! Обломитесь!» С другой стороны, ничего конкретного сделать, чтобы помешать коварным планам пришельцев, я не могла. Хотя, кто тут главный? Вот-вот. Слава богу, когда я имитировала обморок, Тарадин перехватил меня поудобнее. И, что вдвойне порадовало, не через плечо перекинул, а взял на руки, как полагается. Так что теперь я жалобно застонала, открыла глазки и обвела шею начальства ручками. «Ой, а мне показалось... У тебя глаза зеленые были». Сама не знаю, почему спросила. Совсем ведь другое сказать собиралась. Ну и вправду. Теперь алые почти. Тарадин втянул воздух сквозь зубы. Сглотнул и состряпал на лице непроницаемое выражение холодного равнодушия. «Лишук, позаботься», — отчеканил, передавая меня на руки ангелу-хранителю. Парень принял эстафету стоически невозмутимо. Но едва капитан отвернулся и пошел на выход, подмигнул и шепотом спросил. «Ты как? Сильно испугалась?» «Да не испугалась», — также шепотом. «Просто он меня так стиснул, что дышать нечем стало». «А надо было пугаться? Тарадин совсем не страшный, и осеклась, когда капитан резко обернулся и посмотрел на меня таким странным взглядом. «Он что, нас слышал?» Ангел, правда, наблюдения не заметил и сказал, озабоченно покачав головой. «Знаешь, в такой ситуации нужно бежать без оглядки и...» Не договорил. Капитан стремительно пересек комнату, молча отобрал меня у окаменевшего от удивления парня и опять вынес в гостиную. «Правда, не испугалась?» Едва слышно спросил, глядя прямо перед собой. «Разве только совсем чуть-чуть?» Пожала плечами. «Думала, ругать Лишуга за вино будешь, а мы его даже не пили». Капитан, непонятно почему, сжал меня чуть крепче, глубоко вздохнул и почти нормальным голосом выдал. «Уверена, что собираешься есть вот это». Какое-то время я тупо не понимала, о чем он, а потом перевела взгляд вниз. «Да, уже не уверена. На полу красно-желто-зелено-синяя каша из раздавленных фруктов, вина и остатков тортика». «Вот ёпть!» — несчастным голосом констатировала. «Опять голодной весь день прохожу». «Стоять сможешь?» — тихо спросил мужчина после короткой паузы. «Наверное», — кивнула, — «если недолго и у стеночки». «Тогда я быстро». Сгружая около двери, известил он и вышел из каюты. А я осталась послушно ждать возвращения начальства. Ага, целых 10 секунд выстояла, пока не увидела в дальнем углу каким-то чудом уцелевшие цветочки. Хоть и рассыпанные по полу, они еще вполне могли снова стать букетом, особенно если в вазу с водой поставить. А что, воды в ванной хоть залейся, а на вазу моих сил и воображения должно хватить? И поставить можно пока в ванной. Там есть шанс, что никто не раздавит и не уничтожит подарок. А если поторопиться, успею до возвращения Тарадина не только цветы в порядок привести, но и себя. Надоело уже в грязной ночнушке при всех выхаживать. Воровато выглянув в коридор, я торопливо метнулась к цветочкам. поскользнулась на разноцветной каше и шмякнулась на коленки. Вот точно, каюк, ёпть! Еще и порезанной с вечера ладошкой прямо в эту самую кашу. Больно, между прочим. Хорошо хоть не лицом. Утерев тыльной стороной кисти, выступившие на глазах слезы, собиралась уже встать, когда... «Кэп!» — раздался очень тихий голос из коридора, и вдруг... «И его съела! Заполошный визг ударил по ушам, а я вскинула голову и ошалело уставилась на голосящего в дверном проеме доктора. «И чего так кричать? Ну, беспорядок! Так я не виновата, что тут все местные уже отметились!» Зло хлопнула по каше рукой и поднялась на ноги. «Лучше бы поесть принесли, а то морите голодом!» На визг целителя из спальни вышел Лешук и озадаченно уставился на меня. «Чего это он?» — спросил растерянно. «Откуда я знаю?» — возмутилась. Добравшись таки до цветочков, аккуратно сгребла все, пока толстячок сползал по косяку на пол и, тыча в сторону парня ручонкой, невнятно хрипел. «Лешук, я в душ, а ты будь другом, прибери в спальне, раз уж я все равно босиком, сможешь?» «Сможет», — раздалось злое Тародино. «Я прослежу». Я обернулась практически в дверях спальни. Капитан, уже совсем не крылатый и почти не клыкастый, мрачно смотрел на лилии в моих ручках. Цветы не любит. Потом он сглотнул и перевел взгляд на окончательно сбрендившего врача. Толстяк разлегся на полу и хрипел, переводя офигевший взгляд с Лешуга на капитана и обратно. «Псих!» «Спасибо», — вежливо поблагодарила. Не удержавшись, ехидно хмыкнула. «Только не дымись опять!» И гордо удалилась в ванную. «Пусть сами со своим доктором разбираются. Мне бы до ванны доползти и не брякнуться на глазах у Двара, Урага, Дорна и Аи, оккупировавших мою спальню. Тихушники, блин!» Стараясь ни на кого не смотреть, я прошлепала к неприметной дверце и с грохотом захлопнула ее за собой. Едва не выронив цветы, привалилась спиной к косяку и тихонько застонала. «Тяжела жизнь твоя, донор на инопланетном корабле. В дурдоме оно, наверное, попроще и поспокойнее будет».